23. Уснул. Действительно уснул, причем как убитый. И спал до тех пор, пока ко мне в каюту вахтенный Тимофей не постучался. Сунул голову в дверь, стукнул еще раз по ней костяшками уже изнутри и сказал: «Старший, вставай, пора». «Ага, встаю», — закивал я, поднимаясь. Выспался и спокоен. Почему-то вспомнился день, в который мне в детстве гланды удаляли. Тоже рано встал, темно еще было. Потому что назначили на 9 утра, что ли, а была зима. Вроде бы зима. Хоть так и не упомню сейчас. Вот так 2 дня боялся-боялся. Потом лег спать, а проснулся спокойным. Дошли с отцом до поликлиники, ну и удалили их мне, естественно. А сегодня я их кому-то удалю. Нетрадиционным способом. Вот так. Не торопясь умылся и побрился. Оделся. Подхватил собранный с вечера рюкзак, оружие. Все, можно идти. На палубе уже вся ватага собралась. И экипаж, и бойцы. У борта я увидел большой рыбацкий каркас, почти шлюп, в котором 2 возились с упрятанным в железный ящик стирлингом. «Ну что, готов?» – спросил меня Байкин. «Готов. Поехали, что тянуть?» «Заводи!» – крикнул лодочником стоящий рядом Глеб. В барка со мной спустились Байкин, Игнатий, Фрол, Леонтий и Платон с Пламенем. В таком вот составе собрались. Один из лодочников оттолкнулся от борта Аглаи, второй подключил передачу, и тяжелая толстая туша баркаса медленно заскользила по мелкой волне бухты. Я огляделся. К выходу в залив двигались не мы одни. Туда стремились чуть не все лодки, что были в порту, причем половина из них была явно переполнена. Похоже, что на рыболовство сегодня все наплевали, а зарабатывали на извозе. «Это зрители, что ли?» – спросил я, никому конкретно не обращаясь. Ответил рулевой, и он же, насколько я понимаю, моторист. «А ты как думал? То ли еще будет. Сейчас до Бакланева дойдем и сам увидишь». «А почему Бакланий?» – спросил я его. «Вроде там бы и ни одного Баклана не видел». «А кто его знает?» – сделал тот задумчивое лицо. «Нет там бакланов, и не было, кажется. Просто назвали так». «Так почему назвали-то?» – решительно уточнил Фрол. «Да откуда я знаю?» – немного разозлился лодочник. «Надо было, вот и назвали». На выходе из бухты баркас чуть качнулся на пологой волне, но и пошел быстрее. До Бакланьего острова было от порта рукой подать, и как только мы вышли за маяк, я присвистнул. «Ни черта себе! Это все зрители, что ли?» Почти все свободное пространство перед островом было заполнено лодками. От мелких до больших, судовыми шлюпками, большими баркасами и даже пара яхт была, включая даже баклана Арсения Плотникова. И он пожаловал, получается. «Это не он так остров назвал?» – спросил я. «Да откуда я знаю?» Во всем этом скоплении лодок был некий явно выраженный центр. Широкая низкая баржа, которую явно притащили сюда на буксире. На ней топталось несколько человек. Лодки подплывали к ее борту. Из рук в руки переходили деньги, какие-то бумажки, кто-то что-то кричал. А при виде нас человек в красном жилете начал разгонять пришвартованные лодки, одновременно жестами подзывая нас. «Распорядитель!» – прокомментировал лодочник, направляя баркас к барже. «Сперва к нему надо!» «Делай как надо!» – согласился я. Я увидел Павла. Тот был уже на барже, стоял у мачты, даже не глядя на меня. Фома о чем-то тихо говорил с ним. Давишний крепыш и еще 2 незнакомых мне стояли там же. Все вооружены, но подчеркнуто нас игнорируют. Ну и хорошо. Вообще-то мы с ними не рвемся общаться. «Собрался?» – спросил распорядитель, мощный пузатый мужик с 2 косами в бороде и с бриллиантовой серьгой в ухе. Одет он был в кожаный жилет на голое тело, могучие руки сплошь в ножевых шрамах, нос на загорелом лице чуть не в лепешку расплющен. Уши больше на неудачно слепленные вареники похожи. Боец, в общем. И на ремне большой револьвер в кобуре. и, кажется, еще маленький, за поясом, под жилетом. Я еще подумал, что я бы лучше с Павлом опять в рукопашную схватился, чем с этим быком. Раздавит просто, мне кажется. Собрался. «Ставить деньги будешь? На себя можешь. Правила дозволяют», — говорил распорядитель сиплым басом, заметно в нос. «А что, выиграю?» «Вдвое. Равные ставки. Тебе, как участнику, даже комиссию платить не надо». «Да?» — я махнул рукой. «А давай». И полез за кошельком. Потом, получив желтоватый картонный билетик, я убрал его в рюкзак, и распорядитель сказал. «Двое секундантов от тебя пусть обыщут Павла. Двое от него обыщут тебя. Нельзя иметь оружие больше, чем договаривались. Нельзя гранат, нельзя всякого для ловушек, колья там, копья и прочее. Охота ловчую яму сделать, сам копай и сам колья для нее режь. Услышим гранату и найдем на трупе осколочное, утопим. Против правил это». Я понял. Правила мне уже объяснили. Иван был в курсе, так что ко всему был готов. Запретного в моем мешке не было ничего, разве что воды многовато. В резиновых бурдюках, в которых она становится противной. Так мне и не пить, в общем-то. Рылись в мешке незнакомые товарищи Павла. Перебирали не слишком тщательно. Свернутую ткань одеяла просто прощупали, не найдя ничего подозрительного. Мешок Павла был раза в два меньше моего. В руках знакомая Павловка. Я даже засмеялся над таким сочетанием с именем моего противника. Револьвер в кобуре тоже вроде моего, со средним стволом. Нож не такой пугающий, как мой тесак, для драки. Бог в помощь тебе с ножом ко мне подойти. «Все», — сказал распорядитель после того, как секунданты Байкин и Иван отошли от Павла. «Закончили. Теперь так. Эти лодки видите?» Он показал на два небольших тузика, каждый с одним гребцом, стоявшие у борта. «Выбирайте любой, кому какой нравится. Могу монету кинуть». Он достал из кармана золотой. «Кто будет называть? Орел – вот эта лодка и южный край острова. Решка – вот это и северный». «Он пускай», – кивнул я на Павла. Распорядитель щелчком подбросил монету, причем я почему-то ожидал, что она свалится за борт, но не свалилась. Тот ловко поймал ее на тыльную сторону левой ладони, прихлопнув правой. «Ну?» – спросил он Павла. «Не знаю. Решка», – отмахнулся тот. «На север поедешь». Чуть подняв мохнатую бровь, сказал распорядитель и показал монету. «Решка, высаживайтесь по выстрелу. Вернется только один. Надо выйти на тот пляж». Он, обернувшись. «И там, вон, флагшток, видите? Надо поднять флаг. Тогда пошлем лодку. Если флаг не поднимаешь, то мы думаем, что там не закончено, и человек просто так шляется. Потом заберем тело. Все, давайте по лодкам». По всему скоплению людей на воде пошел шум, едва мы начали рассаживаться по лодкам. Свист, крики, мужские, женские. Женщин много, кстати, даже очень. Увидел Арсения Плотникова, сидящего на палубе под тентом за столом, уставленным кувшинами и корзинами с фруктами. Сразу с тремя женщинами на другой яхте, которая называлась «Мираж», тоже сидел кто-то солидный, толстый, красномордый, в исключительно мужской компании. Шоу у них. Точно. Гребец, татуированный с головы до пят жилистый негр, навалился на весла. Легкая лодка быстро разогналась. Зеленая гора острова, формой похожая на верхушку кекса, медленно приближалась. Я посмотрел на Павла, лодка которого удалялась от нас с каждым гребком весел. Смотрит на остров и... Что это он делает? Крестится и губами шевелит. «Павел, да ты ведь на нервах! Это же хорошо. Не такой ты и железный получается. А вот я как-то перегорел уже. Сейчас просто собран и спокоен. И как-то даже не думаю, что меня убить могут. Просто свой план в голове перебираю. Словно не на поединок отправляюсь, а забор чинить на даче. Лодка совсем маленькая, даже на малой волне качается. Сдвинул карабин так, чтобы на него брызги не летели. Понятно, что не успеет заржаветь, но все же привычка уже». Ближе остров. Ближе. Вот он на левый траверс лодки сместился. Волна чуть изменилась, начала покачивать сбоку на бок. Я оглянулся. На лодках почти все стоят, смотрят вслед. А что им видно будет после того, как мы уйдем в заросли? Наверняка ничего, разве что выстрелы услышат. Расходиться явно не собираются, потому что все с едой, вином, пивом, пикник на воде, в общем, городской праздник. Гребец развернул лодку прямо на берег, явно стараясь разогнать ее как можно быстрее. Затем ее острый нос ткнулся в зашуршавшую гальку, а гребец поднял руку, сказал: «Жди выстрела!» Ждать пришлось минуты 3. Потом вдалеке послышался хлопок, и я, перешагивая через банки, встал на нос лодки и прыгнул как можно дальше вперед, чтобы не замочить сапоги, а затем быстро зашагал в сторону леса. Вот теперь надо торопиться. Все, теперь меня ниоткуда не видно, ни с лодок, ни даже с холма, если Павел туда все же полезет. Стоп, кусты, мне сюда и надо. Упал на колени, открыл рюкзак, вытащив оттуда крашеную травой рубашку. Стащил с себя надетую серую в клетку, откинул в сторону. Стащил с головы самодельную черную бандану. Вместо нее вытащил из-за пояса сложенную панаму с москитной сеткой. Надел. Тоже в сторону. Жилет туда же, только мешать будет. Сетку на карабин, сетку с собой. Все. Больше ничего не надо. Маленькая фляжка на пояс, нагрудный карман рубашки, пакетик с мятными леденцами. Все. Больше ничего не нужно. Свалил все барахло на рюкзак и, прижав его к груди, побежал к краю кустов, прикинув по ходу, где будет самая густая тень в течение дня. Снова упал. Натянул кое-как рубашку на рюкзак. Сверху жилет на нее уже. Бандану на резиновый мешок с водой. Нет, понятно, что никакое чучело из этого не сделаешь, но мне и не надо. Мне надо чуть-чуть обозначиться, не более. Вот, 2 куста. Между ними словно арка. Место, как само напрашивается в нем лёжку устроить. Поэтому устраивать и не буду. Схватил нож, чуть взрезал трескучий дерн, оттянул и выдрал квадрат, чуть сдвинув в сторону. В выемку уложу свой мешок-бурдюк, затем от соседнего куста отмахнул несколько веток с густой листвой, воткнул в землю, завалил на получившуюся кучу барахла. Потом травы подбросил. Так, что получилось? Невнимательный человек и не заметит, а вот внимательный заметить должен. Не наверняка, но все же должен. Человек, который участвует в смертельном поединке, должен быть внимательным, я думаю. Жаль, муляж карабина сделать не из чего, но совершенства не бывает ни в чем. Сойдет, наверное. Должно сойти. Теперь задний ход по своим же следам на четвереньках. Полз 50 метров. Затем свернул, заходя левее ложной позиции, поднялся и, стараясь как можно меньше следить, перебежал к скоплению папоротников. Самому большому с этой стороны острова, которое наметил еще вчера. Стоп. Ложись. Теперь самое главное – не ломать хрупкие стебли, ползти аккуратно, следов не оставлять. Если что-то сломал, то прихватывать с собой пригодится. Ну, пошел. Сверху над самой головой колышущийся зеленый тент. Стебли папоротника действительно очень хрупкие, ломаются при любом неловком движении. Каждый раз останавливаюсь, протягиваю руку и подбираю завалившийся стебель с зонтиком листвы сверху. Ползу дальше. Земля под животом сухая, за что большое спасибо. Вспомнилось, как ползал по красной глине в том походе против племени горы. Куда меньше удовольствия. Впрочем, его и сейчас немного. В траве и над травой полно насекомых. Комары тоже оживились, хоть я и обрызгался репеллентом. Ладно. Потом сетку на лицо опущу, когда отдышусь и все свои дела сделаю. Еще чуть-чуть. 10 метров и достаточно. До края заросли еще далеко. Я туда и не собираюсь. Сверху надо мной сомкнулись листья, но вот вдоль земли я вижу далеко. Лист у каждого папоротника большой, но вот ножка одна, тонкая, как тростинка, так что видно сквозь них хорошо. Не идеально, но терпимо, так точнее будет. Не торопимся. Каждое движение контролируем. Главное, как можно меньше ущерба вокруг. Ни коленями ничего не валим, ни одеждой и снарягой не цепляем. Еще чуть-чуть, буквально пара грибков. Стоп. Вот теперь у меня есть обзор. А вот на меня обзора быть не должно. Достав из кармана на плече баночку перемешанного с соком травы вазелина, я начал наносить его на лицо и руки. Пусть у меня есть сетка, но кашу маслом не испортишь. Потом надо будет сеть на себя и замереть. Совсем замереть. Надолго.